Тейлор Варга. Глава 1. Начало и встречи. Сюжет. Паршивый день Тейлор закончился шкафчиком. Все это знают. Но потом кое-что пошло по-другому, когда на ее призыв о помощи отозвалось нечто из мест более чем отдаленных, вне пределов чьих-либо ожиданий. В этой истории Тейлор обретает очень большого друга, мир пребывает в смятении, один не приходит в себя. Основной дисклеймер. Права на Ворм принадлежат Wildbow, Луна Варга принадлежит Итс, вроде бы, точно не уверен. Глава 1. Начало и встречи. Оно вошло в сознание, как почти всегда делало во множестве реальностей, где случалось нечто подобное. В шкафчике, наполненном всякой дрянью, в разваливающейся, запущенной, продажной школе, в разваливающемся, заброшенном, продажном городе, после долгих систематических издевательств трех социопаток над ученицей старшей школы. Однако с этого момента все пошло совсем другим путем. Пятница, 7 января 2011 г. Тейлор Эберт подавила очередное рыдание, слабо стуча в металлические стенки, в которых уже несколько часов была заперта, и постаралась не дышать глубоко. Голова кружилась. Девушка была на грани потери сознания и почти уверена, что умирает. Что-то на ее теле жевало, издавая слабый хруст, ноги онемели, руки кровоточили. «Помогите», девушка звала безнадежно, зная, что никто не придет. «Пожалуйста, на помощь». Какие у нее были шансы? Школа давно уже закрыта, свет, видимый сквозь прорези в дверце, погас несколько часов назад, и раз уж никто из видевших, как Тейлор запирали, не помог, то кто найдет ее в закрытой и запертой школе? Даже обслуживающий персонал уже должен был уйти. Съехав по дверце от упадка сил, она глухо стукнулась в нее затылком, хотя и знала, что это бесполезно. Силы быстро убывали, да и в ту же минуту, когда ее поймали, девушка не смогла бы сломать замок. С запертой снаружи дверцей реальной надежды выбраться не было. Она обреченно закрыла глаза, сознание помутилось, и вырвался шепот. «Папа, мне следовало тебе сказать». Все вокруг с облегчением растаяло в черноте и благословенном забвении. В большинстве реальности нечто ответило на отчаянный крик о помощи. Это привело к разным событиям, в итоге нередко оказывавшим влияние на мир, или даже не один, в целом. Таких историй множество. Но в этот раз ей ответило нечто иное, пришедшее из куда более удаленных пространств, нежели частица всеистребляющего инопланетного космического кита, пытающегося сбежать от энтропии. Неизвестно сколько времени спустя Тейлор осознала, что перед ней горит свет. Что-то было не так, но никак не получалось понять, что именно. Наконец до нее дошло. «Я нахожусь лицом к задней стенке шкафчика и не могу повернуться. Так откуда свет? Меня кто-то выпустил». Когда Тейлор открыла глаза, внезапно обнаружив, что прежние боли они менее непонятным образом куда-то пропали, то ожидала увидеть спасителя. Вместо этого все, что она чувствовала, везде, куда ни посмотри, был застилающий глаза яркий свет. Покосившись вниз, девушка с удивлением обнаружила, что чиста, не изранена и, будто этого недостаточно, стоит совершенно голая. «О боже!» — вырвалось у нее. Помахав руками, Тейлор не ощутила никаких препятствий в любом направлении. Пробный шаг показал, что невидимая поверхность, на которой она устроилась, достаточно реальна, чтобы ходить. Походив в течение некоторого времени вокруг в поисках чего-нибудь, что могло бы объяснить, что же происходит, она не нашла ничего полезного. Наконец девушка уперла руки в бока, вздохнула и раздраженно проворчала. Это глупо. Она была бесконечно благодарна, что не застряла в этом гнойнике и рассаднике заразы, ранее именовавшимся ее шкафчиком. Нет, правда. Но хотя ее нынешнее место пребывания было куда менее болезненным, оно становилось почти таким же раздражающим по множеству причин. Повернувшись на месте, Тейлор сощурилась на вездесущий голубоватый свет и сложила руки у рта. «Эй!» — крикнула она. «Здесь кто-нибудь есть? Где я?» Как девушка не вслушивалась, она ничего не услышала. Ни эха, ни единого звука, кроме тех, которые издавала сама. «Становится жутковато», — сказала себе Тейлор, и через несколько мгновений испустила высокий вопль, когда откуда-то сверху прогремел голос. «Взыскуешь ли ты силы?» От рева Тейлор скукожилась, зажимая уши. Это был низкий, очень громкий голос, звучащий как-то ненормально, хотя ей было сложно сказать почему. «Чего?» — пискнула девушка, когда пульс упал с безумного до просто лихорадочно быстрого. «Взыскуешь ли ты силы?» — повторил голос еще громче с отзвуками нетерпения. Тейлор открыла рот, чтобы задать следующий, скорее всего дурацкий вопрос, но остановилась. Через несколько секунд она закрыла рот и серьезно задумалась. «Ищу ли я силу? Что значит силу? Вроде как у кипов». Это больше всего походило на серию невероятно невозможных совпадений. Осмотревшись повторно, она не могла отрицать тот факт, что наименее необоснованное объяснение происходящего, исключая ее предсмертные галлюцинации, включает в себя паралюдей в том или ином роде. Может, именно это происходит с кипами, когда они получают свои силы. Тейлор о таком никогда не слышала, но люди могли об этом просто не распространяться. Также девушка не могла отрицать, что идея получить какие-нибудь способности, которые позволят ей стать лучше, чем она может быть сейчас, была заманчивой. Хотя, надо сказать, она точно добавит проблем. Стоит ли оно того, скажем, побиться перед смертью внутри шкафчика, мелькнула сардоническая мысль. Еще немного покрутив мысли в голове, Тейлор отозвалась слабым голосом. «Эй, алло, говори», голос пророкотал немного тише. Тейлор, нахмурившись, огляделась. «Да, я ищу силу», продолжила она гораздо увереннее. «Для чего ты используешь эту силу?» Сразу же отозвался голос. Тейлор снова задумалась. Простым напрашивающимся ответом была месть. Отплатить Эмме, Софии и Мэдисон. Отплатить за все им, школьной администрации, игнорировавшей годы травли, другим ученикам, которые принимали участие или просто умывали руки. Но тут вмешались воспоминания о родителях. Они бы не одобрили, никто из них. Папа, хотя и одобрял принцип око за око при соответствующих обстоятельствах, также сказал бы ей избегать становиться такой, как ее мучительницы. А мама, насколько Тейлор помнила, смерила бы ее долгим взглядом и посоветовала бы превзойти их как человек. Тейлор мягко улыбнулась, вспомнив кое-что, что она подслушала от матери, разговаривавшей с отцом в постели. «А потом отплати им, когда они меньше всего этого ждут», — хихикнула она мысленно. Ее мать в некоторых отношениях была опасной женщиной, с хорошей памятью и большими запасами терпения, женщиной, которую стоило избегать. С отцом, если подумать, дела обстояли даже хуже. Хотя он был горячим человеком, взбесить его было не так просто. При таком самоконтроле гнев превращался в холодную ярость, заставляя людей вдвое больше его отступать, не делая резких движений. Она это помнила по случаю из детства с небольшим ДТП, пьяным водителем и бейсбольной битой. Водитель, из-за которого все и случилось, и ни с того ни с сего наехавший на отца, выглядел очень благодарным полиции, когда те наконец появились и арестовали его. Угроза избить четырехглазую тощую курву разозлили папу. Движение в сторону его десятилетней дочери с угрожающе поднятой битой превратило злость в настоящую ярость, вылившуюся в очень большого и очень напуганного человека со сломанной рукой и погнутой битой. К счастью, представителя профсоюза докеров Динни Эберта хорошо знала и уважала удивительно много людей, включая многих копов, которые оказались готовы выслушать его версию и принять решение. Водитель имел 3 предупреждения за пьянство и был им хорошо знаком. Кроме того, весь инцидент наблюдало достаточно очевидцев, которые все подтвердили, так что папу просто попросили в следующий раз умерить энтузиазм. Он воспринял такую удачу как знак, что не должен допускать подобного, и более так не реагировал, как бы далеко не заходило дело. Улыбка снова вылезла, когда девушка вспомнила, что мама сказала, когда они вернулись в тот день домой. Она была не в восторге, но в то же время странным образом не могла не гордиться. Папа был переполнен смущением, а Тейлор помнила все даже спустя столько лет. История разошлась и принесла ему немалое уважение среди коллег, которые в большей или меньшей степени относились к тем, кто полностью поддерживал столь скорое воздаяние заслуживающему этого типу. Докеры, в общем-то, были довольно мирными людьми, как правило, но они защищали своих. Но даже так Тейлор чувствовала, что никто из родителей не хотел бы, чтобы она использовала парачеловеческие способности, или что там предлагал голос, против 3 сучек. Хотя ее это излило, она также понимала, что Эмма или София несомненно сумеют повернуть любое, даже оправданное нападение, против нее. В конце концов, кто ее будет слушать, кому какое дело? Наконец, все обдумав, Тейлор осторожно произнесла: «Наверное, я попробую стать героем, помогать людям. Похвальная цель. Воистину ваш мир очевидно нуждается в помощи. С ним что-то сильно не так, мой мир», — повторила девушка с любопытством. «А вы кто, вообще?» — эхо задержавшейся мысли из дальних мест и древних времен. «Это не важно. Вопрос скорее в том, Тейлор Эберт, является ли твоя просьба достойной? Ответ был довольно расплывчатым и к тому же порождал немало других вопросов. Тейлор нахмурилась. Ну, по крайней мере, я бы не хотела возвращаться в шкафчик, если вы не против, пробурчала она скорее себе, чем голосу. Прошло еще 5 или 6 секунд, твоя просьба допустима и находится в пределах моих возможностей. Я дозволяю тебе стать мозгом Варги, голос сделал паузу и добавил. Думаю, я кое-что поменяю в этот раз, будет интересно наблюдать, как ты поступишь. Я что-то заскучал, а это, возможно, неплохо отвлечет меня от вечности. Варга, а это что? Поинтересовалась девушка, которой все это вдруг перестало казаться хорошей идеей. Последняя фраза звучала зловеще. Сила, великая сила, используй ее как следует. Отменить ничего нельзя. Отступив, что было довольно бессмысленно в данных обстоятельствах, Тейлор нервно огляделась. Может, правильным ответом было бы нет? Удачи, Тейлор Эберт. Голос усилился, неожиданно зазвучав раздражающе довольно. Ты должна помнить, кто ты есть. Помни себя, держи это в мыслях с абсолютной уверенностью. Это важно. И пока свет усиливался, рассеянно добавил. О, должен сказать, наверное, будет больно. И так оно и было. Тейлор закричала, ее разум наполнился образами, которые она в тот момент не могла понять, и наконец вырубилась, неистово цепляясь за мысль «Я Тейлор Эберт, и я хочу жить». Свет вокруг нее вспыхнул ярче солнца. Тейлор спала и видела во сне маленькое королевство, осажденное большим. Это было похоже на какое-то средневековое общество. Катапульты, что-то вроде больших арбалетов, сотни солдат с мечами и луками атаковали замок на окруженном морем перешейке. Защитники доблестно сражались, но явно были обречены на поражение, если ничего не случится, их было гораздо меньше. И там была принцесса, миленькая блондинка чуть старше ее, полноправный воин, сражающийся с огромным искусством, владеющая мечом так, словно родилась с ним. С ней был юноша, который вроде был отчасти котом, летучим котом, что еще более странно. Он мог принимать эту форму или же становиться человеком с кошачьими глазами и хвостом. Они вместе сражались с захватчиками, но в конце концов были отброшены. Они сохранили жизни, но могли наносить только беспокоящие удары по врагу, не имеющие сколько-нибудь продолжительного эффекта. Огромный человек, возглавлявший врагов, был на время разбит, но было очевидно, что это ничего не даст. Под конец принцесса в отчаянии спустилась вглубь катакомб под замком и нашла нечто древнее и могущественное. Тейлор наблюдала в полном ошеломлении за тем, что произошло далее. В конце концов сон закончился, и Тейлор пробудилась один, поежилась, обнаружив, что чертовски замерзла и, кажется, лежит на чем-то очень твердом. Открыв глаза, девушка обнаружила, что смотрит на потолок школьного коридора. Торопливо оглядевшись, она узнала дверцу своего шкафчика, как ни странно, все еще запертую и, с виду, без повреждений. Вонь отходов из него чувствовалась куда сильнее, чем ей того хотелось бы, а кое-что уже просочилось наружу из-под дверцы, образовав зловонную лужу на полу. Как кто-то мог пропустить такое? Было в ней ее понимание и подтверждало мысль, что никому не было дела. От взгляда на себя глаза Тейлор распахнулись шире. Она была совершенно голая. Ну, за исключением всякой налипшей дряни из шкафчика. Пискнув в жутчайшем смущении, девушка вскочила на ноги, панически выглядывая, не наблюдает ли кто. Постепенно она осознала, что снаружи темно, а свет в холле выключен. Немного странно, что она все равно прекрасно видела, но Тейлор была слишком озабочена наготой, чтобы беспокоиться еще и об этом. Она, несомненно, была чертовски близка к тому, чтобы замерзнуть. Оставляя грязные следы за собой, девушка отступила от отвратительной лужи и огляделась, после чего, минутку подумав, направилась к раздевалке и душевой. Это было, пожалуй, самое подходящее место, чтобы найти что-нибудь прикрыться, к тому же она отчаянно хотела смыть грязь как можно скорее. Где-то в глубине сознания Тейлор понимала, что принимает происходящее немного чересчур обыденно для того, кого заперли в тесном шкафчике и пытали по меньшей мере несколько часов. Но мысли девушки сосредоточились на идее принять душ, найти одежду или хотя бы пару полотенец и позвонить отцу, чтобы тот ее забрал. Припомнив свои размышления в шкафчике, она решила честно признать, она больше не может справляться с Трия сама. Последняя шуточка, если на чистоту, могла расцениваться как попытка убийства или как минимум серьезного физического ущерба. Самое странное, что, Только покончив первым из трех пунктов в списке дел, она наконец заметила свой хвост. Один желающим знать, что же было дальше, рекомендуется оригинальное аниме Маюусин Шилу Наварга. Глава 2. Знакомство и хвост. Что? Тейлор посмотрела на свое отражение сбоку в огромном, во всю стену зеркале на стене женской раздевалки. Чего? У нее совершенно точно вырос мускулистый хвост рептилии. Несколько дюймов толщиной у основания позвоночника, конический, с тупым кончиком, около 4 футов в длину, такой, какой вы бы скорее ожидали встретить у аллигатора. Тейлор потянулась трясущейся рукой и осторожно пощупала, пройдясь пальцами от еще мягкой и упругой части до покрывающих хвост жестких чешуек. Какого? Сглотнув, она уставилась на него в ужасе, затем ткнула пальцем снова. Хвост определенно был настоящий и совершенно точно офигительно крепко соединен с ее попой. Пару секунд спустя Тейлор попыталась его оторвать. Это оказалось не проще, чем с любой другой конечностью. На самом деле хвост был чрезвычайно гибкий, что позволяло легко дергать его из стороны в сторону или даже послать вдоль по нему волну дрожи. Оцепенело покачивая хвостом, девушка рассматривала его какое-то время, после чего мотнула головой. «Но, я думала, это был сон, да, мозг», — произнес у нее в голове низкий мягкий голос. Тейлор резко дернулась, изо всех сил вглядываясь в комнату. Здесь не было никого, кроме нее и ее хвоста. «Ты настоящий?» — дрожащим голосом спросила она. «Воистину, мозг, отчего я должен быть не настоящим?» Это прозвучало несколько озадаченно. «Ты можешь меня слышать вот так?» После минутного затмения подумала Тейлор. «Да, на этот раз голос звучал довольно. Господи, у меня в голове живет здоровенный инопланетный ящер». Тейлор вздохнула, рухнув на пол и обернув себя новым хвостом. Ощущение, как она внезапно обнаружила, было очень странным, но не лишенным уюта. «Я вообще-то не ящер, мозг», — сообщил Варга. «Без разницы, ты у меня в голове, правильно?» Последовала пауза. «Ты вправе так думать, коли желаешь», — ответил голос. «А как насчет хвоста? Я могу от него избавиться?» Девушка глянула через плечо на придаток, помахивающий кончиком из стороны в сторону. «Сожалею, мозг, но это обличие наименьшее из возможных», — ответил Варга с легким сожалением. «Изначальный договор, что был заключен очень-очень давно, утвердил, всякий, владеющий силой Варги, будет отмечен таким образом. Значит, я такой и останусь». «Замечательно», — Тейлор вздохнула, подумав, что точно попадет в число фриков, когда все выплывет наружу. Сейчас пределом мечтаний было остаться в живых после многочасовой уверенности в скорой смерти. Она была достаточно честна с собой, чтобы это признать. «Папа очумеет. Я не смогу скрыть это от него». Она оглядела раздевалку и застонала. «И все остальные также увидят. Все будут знать, что я кейп или кто там на самом деле. Это, пожалуй, не маленькая проблема». Поднявшись, девушка снова посмотрела в зеркало. В список странностей добавилось то, что она выглядела, если не учитывать хвост ящерицы, совершенно здоровой, без единого следа от всех травм, полученных за время пребывания в проклятом шкафчике. Кожа была чистая, без малейших недостатков. Собственно говоря, Тейлор вытянула и согнула руку, изумленно следя за движением мускулов под кожей. Обхватив ее другой рукой, девушка отчетливо ощутила свои бицепсы. У нее есть приличные мускулы, не чрезмерные или нелепые, а больше похожие на тело кого-то, кто много занимался плаванием или бегом, возможно, на протяжении нескольких лет. Некоторые излишки в районе талии от недостатка упражнений, похоже, пропали, сменившись на что-то опасно близкое к натуральным 6 кубикам пресса. В целях эксперимента Тейлор наклонилась и коснулась руками пола, не сгибая коленей, после чего легко выпрямилась. Кажется, гибкость также не слабо улучшилась. Тут девушка заметила кое-что, что следовало понять намного раньше. На ней, ко всему прочему, не было очков. Собственно, если подумать, она без проблем перемещалась при выключенном освещении. А ведь в раздевалку свет проникал только с улицы через матовые стеклышки под потолком и в вечно закрытых окошках, чего, по-хорошему, должно было едва хватать, чтобы рассмотреть сами окна. «Варга, как я могу так хорошо видеть в такой темноте?» — поинтересовалась Тейлор. «И почему я, ну, в такой хорошей форме? Я выгляжу лучше, чем эта стерва София. Слияние устранило у тебя все физические недостатки или же ранения, мозг», — ответил он. «Разумеется, мозг должен пребывать в наилучшем состоянии, а неспособность видеть в темноте — это недостаток, «Да», — ответило существо, — «ты обретешь множество преимуществ от нашего слияния. Мои чувства в сотни раз острее человеческих. В твоем нынешнем обличии большая часть усовершенствования не может быть воплощена, но кое-что все же доступно, вроде того, чтобы стать сильнее и прочее в том же духе». «Именно», — Тейлор задумалась, — «насколько же сильной стала». Разницы она не заметила, но теперь, обратив внимание, обнаружила, что, вообще-то, чувствует себя очень даже ничего. Никакие боли, в основном, недавние последствия разнообразных нападений Софии, ее больше не беспокоили. Разобравшись, Тейлор рассеянно отметила, что от очков точно придется избавиться. На изумленном лице проступила слабая улыбка. «Никаких недостатков», — подумала она, — «это нужно будет изучить подробнее». Тряхнув головой, девушка направилась к вещевому шкафу в кладовке, где дворник держал средства для уборки, чтобы поискать что-нибудь прикрыться. В раздевалке не валялось никаких полотенец, как она почти надеялась, все студенты унесли свои домой или заперли в шкафчиках. Тейлор потянулась к одной из дверных ручек и подергала, после чего скорчила недовольную мину. «Заперто. Ну разумеется, народ здесь утащит все, что не прибито гвоздями или не заперто». Озлившись на себя и всех, благодаря кому она попала в эту ситуацию, Тейлор тихонько рыкнула и дернула сильнее от разочарования. Когда же раздался металлический хруст и дверца распахнулась с поворотом ручки, она аж подскочила. «Да какого?» Девушка уставилась на металлическую ручку, изумленно разглядывая четкие отметины от своих пальцев, и еще раз сглотнула. «Как я это сделала? Как я и объяснял, ныне ты гораздо сильнее даже в обычном обличии», — терпеливо проинформировал Варга. «Сие есть преимущество слияния». Мой последний мозг была ничуть не менее удивлена. Она сочла сие весьма полезным. «Варга, а почему ты продолжаешь звать меня мозгом?» — спросила Тейлор. «Ибо это то, что ты есть. Ты обеспечиваешь управление, я по необходимости тело и силу. Сие есть договор». «Но что ты такое?» Она бросила взгляд на свой хвост. «В смысле, помимо голоса в моей голове и ящеричьего хвоста, моя природа, ее сложно объяснить», — ответил задумчиво низкий голос. «Давным-давно, в мире моего рождения, случилась битва двух сил. Победители нарекли проигравших злом, себя же добром. Что из этого было правдой, мне неведомо. Я и мои товарищи были великой силой, именуемой демонами, и используемой время от времени обеими сторонами, но преимущественно все же злой. Когда они проиграли, большинство из нас были уничтожены или запечатаны. Мы пали от тех, кто шествовал по мирам, лежащим перед ними в благоговении, до полезных игрушек». Это прозвучало довольно печально. «Была заключена сделка между предками моего последнего мозга и так называемыми силами добра. Я был запечатан и призывался при необходимости биться на их стороне посредством слияния, как было заведено меж нами. За бездну лет сие случилось четырежды. В последний раз, когда я был вновь запечатан, то полагал, что секрет моего бытия утрачен. Почему я был призван вновь, к тому же в совершенно иной план бытия, мне неведомо, но превеликие силы всегда сложно понять». «Демон», — уверенно заявила девушка. «Так нас называли, да». «Отлично», — Тейлор глубоко вздохнула. «У меня в голове живет не просто здоровенный инопланетный ящер, там живет здоровенный инопланетный ящер-демон. Просто великолепно. Полагаю, наша совместная жизнь будет самой интересной на моей памяти», — прокомментировал Варга, каким-то образом излучая толику веселья. Это вырвало из груди девушки еще один вздох. «И еще он комик», — покачав головой, Тейлор наскоро оглядела шкаф, но не нашла ничего подходящего, кроме разве что нескольких огромных рулонов туалетной бумаги. Бегло обозрев один, она с сомнением посмотрела на себя и тряхнула головой. «Я буду в точности как собравшаяся восстать мумия, и в любом случае, это наверняка не сработает». В раздражении девушка покинула кладовку и снова осмотрелась. «Положим, я могу подломить какой-нибудь шкафчик и поискать одежду», — задумалась она. «Если я действительно стала сильнее, должно получиться. Я могу обеспечить тебя одеждой, мозг», — мягко вмешался Варга. Тейлор застыла. «И какого черта ты сразу не сказал?» — вырвался крик из глубины души. «Ты не спрашивала?» — чопорный ответ заставил ее вздохнуть. «Хорошо, теперь я спрашиваю. Пожалуйста, тебя не затруднит предоставить мне какую-нибудь одежду?» — саркастично поинтересовалась девушка. «Разумеется», — последовал ответ. На долю секунды ее тело объяло мерцание странной энергии, после чего появилось ощущение какой-то облекающей его одежды. Тейлор повернулась и вгляделась в зеркало. «И как это называется?» Слегка заторможенно поинтересовалась она, оглядывая свое отражение. «Одежда, мозг, яко ты и просила». Судя по голосу, Варге было весело, а вот ей ни капли. В зеркале отражалась она сама, одетая во что-то типа легкого доспеха на корпусе. Нагрудная и наспинная пластина из темного металла поверх неожиданно удобного поддоспешника с присоединенным наплечниками сверху. Несмотря на наличие брони, руки двигались совершенно свободно. Внизу наличествовали сапоги по колено, сделанные вроде бы из какой-то кожи и укрепленные металлом. Посередине оказалась юбка до середины бедра. К поддерживающему ее поясу крепился ряд пластин, защищающих бедра, пах и сзади. В целом все смотрелось скорее как церемониальный наряд, нежели настоящий боевой доспех. Хотя звук от щелчка по нагруднику показал, что тот тверже, чем выглядит. Опознать металл девушка не смогла, но это явно не был какой-то сорт стали, снаряжение казалось для этого слишком легким. «Откуда ты это взял?» Поинтересовалась она со вздохом, вновь возвращаясь в памяти ко сну, который точно не был сном. Этот наряд чертовски напоминал тот, что носила светловолосая принцесса. «Мой прошлый мозг полагался ей достойным одеянием», — ответил Варга. «Тебе не нравится? Я не надевала юбку с 9 лет», — проворчала Тейлор, изучая себя в зеркале. Эта одежда смущала, но следовало признать, ее хотя бы можно было представить совместно с хвостом. Пришлось, скрипя сердце, признать, носить штаны теперь будет затруднительно. «Ежели пожелаешь, я могу изменить эту одежду», — заметил ее новый спутник, — «на любую, какую только пожелаешь». «Любую», — уточнила она с интересом, — «если точнее, почти любую. Я не в силах воплотить сложные машины без знания их работы во всех подробностях», — неохотно признался он. «Простые изделия, оружие наподобие мечей, это несложно. Мой прошлый мозг часто применял их. Эти и подобные ее навыки ныне доступны тебе, однако потребуется практика, дабы достичь мастерства». Тейлор застыла, уставившись на себя в зеркало. «Ты имеешь в виду, что я унаследовала ее умения? Это несло в себе целое море возможностей». «Да, мозг, не все ее знания будут тебе доступны, но физические навыки, без сомнения». «О боже!» — пробормотала девушка. Ошеломленно постояв пару секунд, она тряхнула головой, приводя ворох мыслей в порядок. «Это уже перебор, обдумаю после». Уткнувшись в броню снова, Тейлор поскребла нагрудник пальцем, с интересом прикидывая, действительно ли он пуленепробиваемый. «А откуда это все берется на самом деле?» — поинтересовалась она. «В смысле, у тебя где-то кладовая, забитая всяким разным, или ты наколдовал ее из ничего, хотя и не всецело?» Но второе предположение ближе к истине. Варга явно слегка забавлялся. «То, что вы именуете магией, по сути просто контроль определенных аспектов действительности, более податливых, нежели проявленное большинство. Мы весьма хороши в различных техниках, что соответствуют нашей природе», — после паузы он печально добавил, — «или, точнее, мы были хороши. Я, вероятно, последний, кто остался». Тейлор нахмурилась. Голос на миг показался подавленным, что было понятно, если он действительно остался последним в своем роде. Она могла понять одиночество, даже слишком хорошо. Через пару секунд гость возобновил объяснение. «Пространство меж мирами заполнено, у вас нет слов для объяснения, но это можно назвать энергией. Это не так, не в вашем понимании слова, но достаточно близко. Мой вид способен извлекать эту энергию из-за пределов реальности и придавать ей наиболее востребованную форму, наподобие твоей одежды, меча или чего бы то ни было в том же роде. При значительных затратах подобные вещи могут быть постоянными, но обычно пребывают до срока, пока сохраняется нужда. После же им дозволяется вернуться в истинную форму». Ощутив внезапное подозрение от последней фразы, Тейлор осведомилась. «Ты что, лазил по моим мозгам, чтобы выучить такие слова?» «Разумеется, мозг. В конце концов, мы одно целое. Самое меньшее, я должен знать твой язык», — голос снова звучал удивленно. Тейлор уперла руки в боки, слегка разозлившись, но также заинтригованная. «Это значит, я могу заглянуть в твое сознание? Так будет честно». «Со временем, да. Ты уже обретаешь выгоду вследствие доступа к определенным познаниям, но связать нас напрямую не так-то просто. Твое сознание не столь велико, сколь мое, и не столь старо. Я испытываю опасение, что ежели мы ныне сольемся до такой степени, то ты будешь поглощена и получишь серьезный урон». Голос Варги был полон сожаления и легкого беспокойства. «Я бы не желал такого исхода». Обдумав слова нового друга, Тейлор осознала проблему. Она могла представить, что демон, что бы это на самом деле не значило, чей опыт превосходит ее на тысячи лет, легко сможет нанести ей катастрофический урон в случае полного слияния их сознаний. Что в такой ситуации могут значить 15 лет и все повороты в жизни? Их поглотит в точности как каплю воды в плавательном бассейне информации. «Да, Варга, я бы тоже этого не хотела», — буркнула она, вздрогнув на мгновение. Девушка огляделась вокруг, после чего посмотрела на пол, украшенный кровавыми отпечатками ног, идущими от двери до душевой. Вяло задумалась, не стоит ли что-то с этим сделать. Пройдя по следам к шкафчику, она разглядывала его какое-то время, зажав нос от смрада, оказавшегося хуже, чем помнилось. Очевидно, обоняние также значительно улучшилось. Спустя некоторое время, придя к решению, она потянулась к шкафчику, открыла дверцу и взглянула на содержимое, содрогаясь от отвратительных воспоминаний. К горлу подкатил комок, но Тейлор сдержалась. Она направилась в класс искусства. Пришлось немного поискать, прежде чем получилось добыть то, зачем пришла. Девушка подняла цифровую камеру на батарейках, все, что школа могла предложить своим студентам, проверила уровень заряда, после чего зарылась в соседний шкаф в поисках карты памяти. Она вставила карту в камеру и потерла память, после чего вернулась к своему шкафчику, потратив несколько минут на фотографирование его содержимого, включая кровавые отпечатки на задней и боковых стенках, а также на съемку отпечатков на полу. Проследовала за ними до раздевалки, озаряя вспышкой каждый фут. Закончив, девушка вернула камеру на место, забрав карту памяти. Удивляясь про себя, с каким спокойствием она все это проделала, Тейлор вернулась в раздевалку и уставилась на отпечатки на ручке шкафа, после чего осторожно потянулась, ухватила ее и потянула за боковины. С легким сопротивлением механизм замка присоединился к вырванной из дешевой древесины ручке, что оставило здоровую оскалившуюся щепками дыру, словно кто-то приложился к дверце с ломиком. Забрав с собой улики, девушка направилась прямо к ближайшему телефону в офисе секретаря. К счастью, комната была не заперта и вламываться не потребовалось. Скоро она уже слушала гудки домашнего телефона. «Пап, Тейлор, господи, ты где? Все в порядке? Что случилось?» Расстроенный голос отца был полон беспокойства. Подавив рыдание, Тейлор вытерла глаза. Произошедшее наконец навалилось на нее разом. «Я в школе», – прошептала она. «Пожалуйста, ты можешь приехать и забрать меня?» Слезы хлынули ручьем. «Выезжаю», – последовал ответ на фоне звуков скоростного одевания и натягивания ботинок. Папа торопился к ней. «Оставайся на месте, никуда не ходи. Ты в норме, более-менее», – Тейлор смеялась и плакала одновременно. «Мне надо так много тебе рассказать, но это подождет до дома. Пожалуйста, никому не сообщай, что поехал за мной. Полиция тебя ищет уже несколько часов», — возразил папа. «Я должен им сообщить». «Нет», — Тейлор тревожно покосилась на кончик хвоста. «Не сейчас, прошу, это важно». Девушка почти чувствовала напряжение в трубке. Отец коротко выдохнул и ответил. «Ладно, но причина должна быть чертовски веской». «По-моему, так и есть, пап», — Тейлор с трудом подавила неуместный смешок. «Окей, я буду как можно скорее», — ответил он. «Оставайся на месте». Пообещав, Тейлор повесила трубку и рухнула в кресло секретаря. Хвост доставил определенные неудобства, но в конце концов она разобралась, как его устроить и при этом усесться самой. «Он уже сходит с ума», – пробормотала она под нос. Посмотрев на настенные часы, она обнаружила, что уже час ночи. Минут через пять девушка поднялась и направилась к ближайшему выходу сбоку от школы, вглядываясь в ночь сквозь стекло. Разглядывая автомобильную стоянку, Тейлор увидела, как начался дождь. Ливень все усиливался, пока противоположный край не стал едва виден. Наконец, через 20 с чем-то минут с дороги свернули фары, подъехав через стоянку как можно ближе к школе. «Я насквозь промокну», — вздохнула она, потянув за рычаг аварийной разблокировки дверей, чтобы выйти. На плечах внезапно появилась тяжесть, и, посмотрев на себя, девушка с изумлением и признательностью обнаружила, что одета в длинный плащ с капюшоном наподобие одного из тех, что носила блондинка в ее сне. «Спасибо», — шепнула она под нос. «Всегда пожалуйста, мозг», — Тихо пророкотал Варга. Мотнув головой, девушка кинулась сквозь струи дождя к машине. Отец выскочил, едва она показалась из темноты, и подбежал, обняв так крепко, что почти позабытая броня заскрипела. «Слава богу, Тейлор!» Тревога и облегчение переполняли папин голос. «Я так волновался. Никто не знал, где ты. В полиции сказали, что ты, возможно, сбежала. В школе ничего не знали». Тут он дернул шеей, а глаза вдруг стали больше очков. На его лице возникло озадаченное выражение. Отклонившись назад, отец оглядел ее с ног до головы. «Во что же ты одета?» – осведомился он. Тейлор вымученно улыбнулась. «Это относится к странной истории, которую я должна тебе рассказать», – проговорила она, утирая с лица воду одной рукой. «Пошли в машину, тут сыровато». Коротко хохотнув, папа неохотно отпустил ее и открыл пассажирскую дверь. Тейлор прошмыгнула внутрь, стараясь поудобнее устроить хвост, что оказалось сложно, но возможно. Перекинув ремень безопасности, она дождалась, пока отец устроится с другой стороны, снимет очки и протрет их от следов дождя, после чего наденет и посмотрит на нее под внутренним освещением. «А где твои очки?» – внезапно спросил он, глядя с беспокойством и интересом. «Не имеет значения, пап», – взмолилась дочь с честными глазами. «Поехали домой, и я все тебе расскажу. Сейчас», – потребовал отец. «Если я послушаюсь, ты разозлишься, и может случиться авария», – твердо ответила девушка. Отец явно не был убежден, но она скрестила руки и устроилась в ожидании. Наконец Денни со вздохом покачал головой и завел машину, перекинув ремень через плечо одной рукой. Он всегда так вел машину, когда ехал не один. «Порой ты очень сильно напоминаешь мать», – проворчал отец не то обиженно, не то удивленно. Дочь легонько усмехнулась, но ничего не сказала, пока он выводил машину со стоянки на дорогу и поворачивал налево, скоро добравшись до дома. «Это должна быть чертовски хорошая история», – заметил он на полпути. Тейлор слабо улыбнулась. «Не то чтобы хорошая», – ответила, несмотря на него, – «но уж точно длинная». После этого оба погрузились в молчание до конца путешествия. Глава 3. Объяснение и семья. Как только входная дверь закрылась, Тейлор рухнула отцу в объятия, обливаясь слезами. Тот с растерянным выражением крепко прижал ее. «Боже, пап, мне давно следовало все тебе рассказать», — рыдала девочка, отпустив наконец жесткий контроль эмоций, как-то державшийся с того момента, как она оказалась на полу вне шкафчика. «Мне жаль, так жаль». Денни беспомощно гладил свою малышку по спине. «Ну-ну, Тейлор, все не может быть так плохо», — попытался он успокоить дочь. Та наклонила голову так, что она вжалась в его грудь. «Все хуже, чем ты вообще можешь представить», — пробурчала младшая Эйберт, громко шмыгая носом. Наконец, она успокоилась достаточно, чтобы посмотреть отцу в лицо. «Ты меня возненавидишь». «Милая, я никогда не стану тебя ненавидеть», — улыбнулся мужчина. «Давай, присядь и расскажи, что же происходит». В его глазах Тейлор видела беспокойство, но ради нее папа сохранял уверенный вид. Дочь уже несколько лет не видела его таким живым и внимательным. «Как мы допустили, что отношения так ослабли?» — устало удивилась она. Последовав за отцом в гостиную, она устроилась на софе, продолжая кутаться в свой синий плащ, и покрутила хвостом, пока не устроилась сравнительно удобно. «Эта штука — натуральная боль в заднице», — подумала девушка раздраженно. «Во всех смыслах». Денни рассматривал ее, наверняка озадаченный даже не столько наличием плаща, сколько тем, как плотно дочь в него куталась, но ничего не сказал, а просто скрылся в кухню. Тейлор услышала, как через несколько минут закипел чайник. Наконец папа вернулся с подносом с двумя кружками, пахнущими горячим шоколадом. Он передал одну, и девушка приняла ее дрогнувшей рукой. Отец устроился напротив в своем любимом кресле, наблюдая, как она потягивала напиток. Его взгляд полнился тревогой, но в нем была и решимость. Этот взгляд она на себе не ловила куда дольше, чем хотела бы думать. «Рассказывай», — потребовал Денни, отпив из кружки и поставив ее на кофейный столик. Тейлор еще немного помолчала, пытаясь сообразить, с чего начать. Было не так просто преодолеть наследие издевательств, нараставших в течение почти 2 лет. Наконец она выдавила: «Ты помнишь, как я вернулась из природного парка пару лет назад?» Отец молча кивнул. «После этого все пошло наперекосяк. Я до сих пор не понимаю почему, но с каждым месяцем становилось все хуже и хуже. Сегодня было хуже всего», — пока девушка оторвала взгляд от своей кружки. «Пап, я туда не вернусь». «В школу», — уточнил он. Его дочь склонила голову. Ни в Уинслоу. Никогда. Я не собираюсь снова туда идти. Глубоко вздохнув, Тейлор начала говорить. Она рассказала отцу все. Об Эмме, бывшей лучшей подруге, которой теперь, казалось, доставляло наслаждение мучить ее. О Софии, школьной звезде бега, которая с точки зрения школы не могла ничего сделать неправильно. А Мэдисон, мелкой хихикающей подпевали, использовавшей любую возможность причинить ей боль. Скоро девушка заметила, что папина хватка на подлокотниках усилилась до того, что пальцы побелели и послышался треск. Его лицо побелело от безудержного глубокого гнева, нацеленного, впрочем, не на нее, а на людей, которые должны были все это прекратить. Мужчина не издавал ни звука, он просто слушал с неослабевающим вниманием. Тейлор тихо продолжила рассказ, добравшись наконец до момента, когда ее оставили в шкафчике, забитом биологическими отходами по колено, в пустой школе. Отец только сильнее побледнел. Послышался скрежет зубов. Когда она, запинаясь, перешла к тому, как пыталась выбраться, стучась и зовя на помощь, он поднял дрожащую руку. «Прости, но не могла бы ты дать мне минутку», прозвучал тихий, опасно вибрирующий голос. Девушка смотрела, как отец поднялся, вышел в прихожую и открыл дверь в подвал. Аккуратно прикрыв дверь, он скрылся из виду. Последовала долгая пауза. «Проклятые хреновые уродские ятые ублюдки, порву наха!» Исполненный незамутненной ярости рев из-под пола заставил ее подскочить на месте. Раздался звук ломающегося дерева, как если бы что-то били или пинали. Ругань, уже не столь громогласная, продолжалась еще некоторое время, пока не наступила тишина. Спустя еще один долгий промежуток времени дверь в подвал снова открылась. Динни вышел и вернулся на свое место, потирая слегка ободранную правую руку. «Прошу прощения, Тейлор, продолжай, пожалуйста». Девушка едва кивнула, уставившись на него широко открытыми глазами, и продолжила свою историю. «Дальше начинается довольно странная часть», — аккуратно произнесла она. Мужчина посмотрел с любопытством и подал знак продолжать. Глубоко вдохнув, Тейлор приступила. Отец слушал без замечаний всю последнюю четверть часа, пока она не закончила. Когда рассказ наконец закончился, отец и дочь некоторое время переглядывались. Он молчал, и девушка вытянула из-под плаща руку, не занятую уже остывшей кружкой, и с глухим стуком бросила на столик прихваченный кусок двери. «Нам следует избавиться от этого», — сообщила она. Отец всмотрелся, потом потянулся и поднял деревяшку, внимательно изучая перекореженную ручку. Брови медленно поползли вверх. «Ты это голыми руками сделала?» — поинтересовался он с немалым удивлением. Тейлор кивнула. «Ага». Было несложно, немного поколебавшись, она поставила пустую кружку, скинула плащ и продемонстрировала, как теперь выглядит. Взгляд отца снова застыл. Слегка повернувшись, она помахала перед ним хвостом. «И да, у меня теперь эта штука». Через несколько секунд отец отмер, притянул ее к себе и снова крепко обнял. «Не имеет значения, хвост или что там, ты все еще моя дочь». Тейлор шмыгнула носом, сдерживая усиливающиеся слезы, и улыбнулась. «Спасибо, пап. Так, ты ведь теперь Кейп?» – обеспокоенно уточнил тот. Девушка беспомощно пожала плечами. «Ну да, вроде бы. Но, кажется, необычный Кейп». Как только отец ослабил объятия и отступил, она заметалась по гостиной, не обращая внимания, как умудряется ничего не задевать хвостом. А вот Дин не наблюдал с интересом. В смысле, исходя из слов Варги, все как-то странно. Для начала, он явился из совершенно иного мира. Очень сомневаюсь, что нормальные кейпы получают свои силы от какого-нибудь огромного пришельца. Она улыбнулась, глядя, как отец глубокомысленно кивает. Я вроде как узнала что-то вроде истории жизни последнего мозга, это был как бы сон или, пожалуй, скорее видение. Та девушка, она была принцессой маленького королевства, где бы или в каком бы мире она ни жила. Она одевалась примерно вот так, Тейлор указала на легкую броню, в которую была одета. Эти шмотки смущают, но хотя бы не мешаются хвосту. Отец опять внимательно осмотрел ее и слегка улыбнулся. «Честно говоря, тебе идет, Тейлор». Девушка изумленно застыла, уставившись на него. «Серьезно? Серьезно. Думаю, твоей маме понравилось бы». Постояв еще несколько секунд, она тряхнула головой и продолжила ходить. «Когда та штука, что бы это ни было, спросила, ищу ли я силу, наверное, следовало ответить нет. Это изменит мою жизнь, твою жизнь, и черт знает, что еще случится. А что бы было, если бы ты все переиграла?» — спросил отец. Дочь снова остановилась, повернулась к нему и задумалась. «Не знаю», — тихо призналась она. «Может так быть, что ты вернешься в тот проклятый шкафчик?» Ее лицо вытянулось по мере осознания проблемы. «Возможно, они переглянулись. На мой взгляд, ты выбрала правильно. Это может показаться эгоистичным, но поскольку я не хочу тебя терять», Динни улыбнулся дочери. «Ты жива, и ты в порядке. Со всем остальным мы справимся». Выдохнув, Тейлор наконец вернулась на место, бормоча под нос, пока крутилась, пытаясь высвободить хвост, на который уселась. «Эта штука такая здоровая», — пожаловалась она. Отец и дочь разглядывали кончик хвоста, уложенный на колени. «Ты уверена, что этот Варга не может ничего сделать с этой штукой?» Она отрицательно мотнула головой. «Он говорит, что я в нее встряла. По его словам, ближе к норме не сделать». Отец задумался, откинувшись в кресле. Наконец он проговорил. «Уже поздновато, у меня мысли путаются. Ладно, вот что мы сделаем. Ты идешь в постель и спишь сколько потребуется. Я поступлю так же. Утром я вызову полицию и сообщу, что ты вернулась. Потом позвоню в школу и передам, что забираю тебя из этого гадюшника. Ты права, вернуться ты не можешь. Даже не учитывая хвост, я тебя не пущу, не после всего, что ты рассказала. Потом мы сядем и подумаем, что делать дальше». Тейлор закрыла глаза от облегчения. Папа принял произошедшие перемены, остался в порядке и думал, как ей помочь. Все прошло куда лучше, чем ожидалось. При взгляде на Динни она словно видела решительного отца из прошлого, до того, как мама умерла. «Спасибо, пап. Еще одно, пока не забыл», чуть погодя добавил он. «Ты сказала, что сохранила улики произошедшего». Она кивнула. «Записи о том, что и когда они делали, распечатки мейлов, я сохранила все, до чего додумалась». «Отлично. Я хочу ознакомиться с ними, прежде чем мы дадим делу ход. Но что мы можем?» — отчаянно воскликнула девушка. «Никто не обращал никакого внимания на меня, даже когда все случилось. И посмотри», — она обвела себя рукой, оставляя очевидное, — «на мне ни следа, никаких улик, что что-то случилось, кроме полного мусора шкафчика. А это в первую очередь опозорит меня, даже если допустить, что его не вычистили, чтобы иметь возможность все отрицать». Отец задумался, слегка нахмурив брови. «Будет непросто, согласен, но», — протянул он задумчиво, — «не дергайся раньше времени». Усевшись на софу напротив, Динни обнял дочь за плечи. «Я так рад, что с тобой все в порядке, Тейлор», — мягко произнес он, крепко прижимая девушку. «Когда ты не пришла домой, я думал, что свихнусь. Прости, пап, мне давно следовало тебе рассказать». Она уткнулась взглядом в пол. «Но я сначала стыдилась, думала, что должна справиться сама. И чем дольше я тянула, тем сложнее было рассказать». Папа со вздохом кивнул. «Я понимаю, поверь, я тоже не помог тебе. Думаю, мы не были так близки с тех пор, как умерла твоя мать. Мы были сами по себе, и мне очень жаль. Если бы я уделял больше внимания», — медленно поведя головой, он с сожалением тихо вздохнул. «Обещаю, с этого момента все изменится. Ты самый важный человек в моей жизни, и я должен показывать это более явно». Папа притянул ее к себе и улыбнулся. «Мы как-нибудь справимся. Самое главное, ты в порядке. Иди в постель и постарайся заснуть». Динни смотрел, как дочь ему улыбнулась и поднялась в свою комнату. «Боже, Аннет, хотел бы я, чтобы ты была здесь», — пробормотал он, собирая пустые кружки, после чего отнес их на кухню в раковину. «Ты была гораздо умнее меня. Может, у тебя бы вышло понять, что со всем этим делать». Постояв под приступом воспоминаний и сожалений, он поднялся по лестнице, выключая по дороге свет. У себя в комнате Тейлор не стала включать свет и замерла, вглядываясь в окно. Ее по-прежнему поражало, как ясно все было видно, словно при дневном свете, хотя она без труда различала звезды там, где облака уже расступились после недавнего дождя. Собственно говоря, было видно даже больше звезд, чем когда-либо раньше, и, что интересно, они сияли разными цветами вместо привычного бело-голубого. Посмотрев на небо несколько минут, девушка сощурилась на группу промелькнувших метеоров. Ничего подобного она еще не видела, после чего задернула шторы и отправилась в постель. По дороге через комнату она притормозила перед зеркалом на двери ванной и внимательно оглядела себя, а потом потянулась на ощупь к незнакомым креплениям своей брони, но тут же задержала дыхание от идеи. «Варга, ты не мог бы избавить меня от этого?» — поинтересовалась она про себя. Появилось то же странное мерцание, что и при материализации одежды в раздевалке, и все исчезло, оставив ее голышом. «Спасибо, всегда пожалуйста», мозг, раздался в сознании девушки голос сущности, с которой Тейлор, по-видимому, была слита воедино бесповоротно и окончательно. «Мы правда соединены навсегда?» – спросила она, помолчав. «Слияние прервется только с твоей смертью», – ответил Варга. «Однако сие будет не так просто, ибо после слияния тебя очень сложно убить. Не невозможно, впрочем, и не советовал бы об этом забывать. Но мой прошлый мозг прожила долгую жизнь и нередко переживала события, что несомненно убили бы нормального человека. Ты скучаешь по ней?» – вырвалось у Тейлор. Варга помолчал немного. «Да», – тихо прозвучало согласие. «Она была хорошим мозгом и хорошим другом. Но, в целом, она прожила удивительно долгую и счастливую жизнь. Так что, полагаю, сочла наш договор вполне удовлетворительным». Тейлор и Варга ненадолго затихли. Наконец она устало покачала головой. «Папа прав, я не смогу в этом хоть капельку разобраться, пока не высплюсь». Посмотрев на себя, а потом на свою пижаму, сложенную на постели, девушка тряхнула головой. Надев верхнюю часть, она взяла низ и внимательно осмотрела. «Слушай, а ты можешь сделать что-то вроде этого, но на нынешнюю меня?» — поинтересовалась с некоторым интересом. «Разумеется, мозг», — одновременно с ответом Варги знакомые искорки на мгновение объяли ее нижнюю половину. Тейлор подняла ногу и с удивленным одобрением осмотрела покрывшую ее материю. Сзади был виден короткий рукав, укрывающий основание хвоста и притом позволяющий ему свободно свисать. Теперь, когда удовлетворение было на сегодня достигнуто, усталость от всего случившегося наконец навалилась на нее, так что Тейлор широко зевнула, повернулась к постели, забралась под одеяло и, повозившись чуть дольше обычного из-за новой конечности, скоро отключилась. Ей снились светловолосые принцессы, гигантские ящеры, а также раздражающие волшебники, на которых и принцессам, и ящерам очень нравилось раз за разом наступать. «Без вопросов, Динни, бери столько, сколько надо, мы здесь управимся за тебя, сейчас по-любому ничего серьезного нет. Передай Тейлор от меня привет, лады?» «Спасибо, Курт, сделаю», — Динни улыбнулся и, попрощавшись со старым другом и коллегой, положил трубку. Было 6:30 утра, чуть раньше, чем он обычно вставал на работу. Мистер Эберт повернулся на серию стуков, сопровождаемый глухими звуками и бормотанием. Пройдя в прихожую, он узрел облаченную в пижаму дочь, разлегшуюся на полу внизу лестницы. Та каким-то образом запуталась в конечностях. Вид у девушки был раздраженный и несколько болезненный. Динни прислонился к косяку и поднял бровь. «Ты в порядке, Тейлор?» — поинтересовался заботливый отец, стараясь не рассмеяться при виде того, как дочь распутывается и поднимается на ноги. Та со вздохом кивнула. «Да, пап», — грубовато буркнула она, потирая бровь. «Что случилось?» Девушка одарила его смущенным взглядом. «Я споткнулась о свой хвост», — пожаловалась она. Динни засмеялся. «Это не смешно», — рявкнула Тейлор, уперев руки в боки и подарив взгляд точь-в-точь, как у Аннет. Но мужчина только громче рассмеялся. «Эта штука до того неудобная, ты просто не поверишь. Я только забыла, что она тут, как все пошло кувырком». Вытянув кончик хвоста в поле зрения, она подарила хмурый взгляд придатку, просунутому в уже вшитое в пижаму отверстие. Динни предположил, что это, как и надетую ночью броню, организовал Варга. «Ты неплохо управлялась с ним прошлой ночью», — заметил он, возвращаясь на кухню. Дочка, все еще слегка хмурясь, прошла следом. «Я понимаю, это странно, но тогда он как бы еще не был по-настоящему подсоединен», — Тейлор вздохнула, наблюдая за готовящим им завтрак папой. «А теперь я половину времени просто не помню о нем, пока не собью что-нибудь, а другую половину не могу выбросить из головы», — сделав паузу, она слегка улыбнулась. «Зато я обнаружила кое-что, для чего он подходит». «И что же?» — спросил Динни через плечо. Девушка ухмыльнулась и разместила мускулистый хвост сзади на полу, откинувшись так, чтобы опираться на него в довольно странной позе, будто сидела на невидимом стуле. «Та-дам! И никаких стульев, видал?» — Тейлор развела руками, посмеиваясь. Динни тихо рассмеялся, возвращаясь к готовке омлета. «Уверен, подобным бонусом большинство кипов никогда не смогут насладиться». Этот комментарий заставил дочь снова рассмеяться. «Наверное». Перевернув омлет на тарелку, отец передал ее Тейлор и вылил еще яичной смеси на сковородку для себя. Та приняла порцию и двинулась к столу. Посмотрев на стул, пожала плечами и отодвинула его в сторону, Снова усевшись на хвост, Динни с улыбкой полюбовался на эту картину и принялся крошить на сковороду ветчину. «Как ты себя чувствуешь с утра?» – поинтересовался он, выложив свою порцию на тарелку и присоединяясь к дочери за столом, после того, как налил себе кофе из банки, который приготовил перед звонком. Тейлор некоторое время молча жевала, явно обдумывая вопрос. Наконец последовал ответ, запутавшийся, еще злой, ну и как бы смирившийся, пожалуй. После некоторых раздумий последовало тихое продолжение. «И еще чувствую облегчение, в смысле от того, что смогла с тобой обо всем поговорить». Дочь посмотрела на него и опустила глаза. «Мне не следовало так долго все скрывать». Отец перегнулся через стол и сжал ее руку. «Я хотел бы, чтобы ты рассказала все раньше, но понимаю, почему не стала», — произнес он нежно. «Поверь, я понимаю. Смущение — очень сильный мотив. Я знаю, что был не лучшим компаньоном по жизни с тех пор, как они оба погрузились в воспоминания», — замолчав. Наконец мужчина встряхнулся, возвращаясь к завтраку. «Неважно, что было, то было. А сейчас нам следует подумать о будущем. Я договорился взять несколько дней отгула. Помимо прочего, я приберег несколько честно заработанных выходных. Теперь следует продумать наш следующий ход». Указывая на нее вилкой, отец словно отмечал пункты в невидимом списке. «Тебе надо окончить школу, это первое, но точно не в Уинслоу. Нам надо выяснить больше о твоих силах и продумать, что ты с этим будешь делать, это второе. И, разумеется, нужно решить насчет этих трех мерзких девчонок, замешанного в их делишках школьного персонала и всех остальных, кто мог их остановить, но не стал». Тейлор молча кивала, дожевывая завтрак. Папа обдумывал вопрос, как делал всегда. Наконец с завтраком было покончено, стол очищен, и они устроились в гостиной. Динни с еще одной чашкой кофе, а его дочь потягивая апельсиновый сок из стакана. «Ладно», — Динни устроился в любимом кресле, изучая стоявшую у окна с отсутствующим взглядом Тейлор. «Для начала, можешь передать мне улики насчет всего этого? Мне нужно ознакомиться, прежде чем мы что-то предпримем». Девочка прикрыла глаза, затем кивнула, выскочила из комнаты и побежала наверх. В ожидании мужчина потягивал кофе. В его голове крутились мрачные мысли. «Никто из сделавших это с моей дочерью не уйдет», — думал он, сжимая кружку так, словно собирался сломать. Глава 4. Представление и замыслы. Сложив записи в аккуратную стопку рядом с коленом, Тейлор вернула на место отставшую половую доску, под которой устроила тайник, и закрыла дверцу стенного шкафа. Перевернув верхнюю часть стопки, проглядела свои заметки, а также распечатки, спрятанные среди листов полученных мейлов. Со вздохом встав с колен, девушка сообразила, что забыла кое о чем. Быстрый взгляд нашел карту памяти на столе, там же, где ее бросили ночью. Тейлор добавила ее в общую груду и направилась вниз. «Здесь все, пап». Она опустила стопку бумаг на столик рядом с отцовским креслом. Тот бросил взгляд и посмотрел ей в лицо. «Страсти господни», — пробормотал папа. «Это все, угу. Мейлы, записи, которые я делала по возвращении домой каждый день, все такое. И еще это», — дочь показала карту памяти и пояснила, что сделала прошлой ночью. «Умница, Тейлор», — улыбнулся отец. «Отличная мысль. Я просто подумала, что они могут уничтожить все улики, и у нас не осталось бы ничего, ведь травм у меня нет», — пожала плечами девушка. «Я вспомнила один эпизод в CS1 и подумала о камере. По крайней мере, мы имеем доказательства случившегося. Я даже постаралась обеспечить несколько фоток моих». Она застыла под волной воспоминаний и попыталась снова. «Моих кровавых отпечатков. Внутри шкафчика. Спорю на что угодно, мои отпечатки можно будет считать с фотографий». Говоря, она чувствовала, как слезы бегут по щекам из-за накативших вновь воспоминаний о прошлой ночи. Динни подскочила и сгреб дочь в объятья. «Прости, пап, я думала, что смогу держаться, но как только вспоминаю». Тейлор слабо улыбнулась отцу. Тот потянулся и вытер слезы под одним из глаз. «Не дергайся, Тейлор. Честно, я удивляюсь, что ты не трясешься и прячешься под одеялом». Лицо мужчины исказило не то ухмылка, не то гримаса. «В таких обстоятельствах я был бы ничуть не лучше. Ты куда сильнее, чем думаешь. Пережитого хватило бы, чтобы сломать почти любого. Кажется, Варга что-то сделал, чтобы я была спокойнее, чем положено», — призналась Тейлор. «Я была полностью разбита, когда выбралась, но с тех пор, как проснулась, я смотрю в прошлое без такого напряга, как вроде бы должна, но даже так не хочу про это все думать. Устранение эмоционального вреда не менее значимо, нежели телесных ран. Мозг, внезапно отозвался Варга. Не весь ущерб возможно было устранить, но худшее должно быть позади. Будет лучше, со временем. Она кивнула с легкой улыбкой и передала информацию. Передай ему спасибо от меня, ладно? С облегчением отреагировал Динни. Дочь качнула головой и усмехнулась ответу Варги. Голос у меня в голове говорит, пожалуйста. Папа отпустил ее и уселся обратно. Девушка улеглась на софу, глядя в потолок. Давай я просмотрю все это. Хорошо, лады, пап, отозвалась дочь, закрыв глаза и слушая, как отец переворачивает страницы. Она слышала тихие яростные порыкивания и что-то похожее на скрежет зубов, но не смотрела. Молча она обратилась к соседу по голове. Так нет способа как-то убрать хвост, кажется, скрыть мою природу будет невозможно. Я волнуюсь, что папа тоже попадет под удар. Увы, мозг, Варга ответил после небольшой паузы, звуча неподдельным раскаянием. Однако, как и было сказано изначально, сия форма отныне будет для тебя нормой. Мне неведом способ избавиться от нее, он затих на несколько секунд, чтобы медленно продолжить. Впрочем, продолжила Тейлор с интересом, когда собеседник снова затих. Возможно, имеется способ скрыть твой нынешний облик, отозвался он наконец. Ежели мне удастся вспомнить, как он действует, это очень простое волшебство, но не из тех, какими я обычно пользуюсь. То было 3 мозга назад, но техника, что мы встретили, он снова затих, оставив ощущение напряженной мыслительной деятельности. Шум со стороны отца заставил ее повернуться и увидеть, как тот уставился на одну из страниц ее записей, весь бледный, с трясущимися руками. «Пап», — неуверенно позвала она в беспокойстве. «Флейта нет», — отозвался он ровным голосом, явно возможным только благодаря жесточайшему самоконтролю. Дочь поморщилась, вспыхнув от злости на себя. «Да, прости, папа, мне не следовало брать ее в школу». Тейлор сгорала от смущения, злости на себя и сучи трия и беспокойства, что отец слишком остро отреагирует на утрату одного из самых драгоценных напоминаний об ушедшей жене и матери. Тот некоторое время смотрел на нее, после чего тяжело вздохнул, откинув голову на спинку кресла. «Я не рад этому», — раздалось наконец, «однако тебя я не виню, так что не нервничай». Некоторое время отец слепо глядел в потолок, потом продолжил читать документы, потратив еще полчаса. Закрыв последнюю тетрадь, он опустил ее на груду остальных и озадаченно зло тряхнул головой. «Чем, черт побери, думают в этой школе, если позволяют такое в отношении ученицы, за которую они отвечают? Это же абсолютное пренебрежение их обязанностями». Не вставая с софы, Тейлор беспомощно пожала плечами. «Не имею понятия. Уверена, что о происходящем знали по крайней мере некоторые из учителей. В смысле, я видела, как они смотрели на Эмму и Софию, делающих что-нибудь ужасное, а потом поворачивались и уходили. Я более-менее могу понять учеников, София жуткая жестокая сука, о которую никто из имеющих мозги не захочет мараться, если имеет выбор, но учителя, ты ведь жаловалась, верно?» Сначала, девушка кивнула, растирая лоб, каждый раз сучки отплачивали старицей, а учителя не делали ничего, так что в итоге я сдалась. Так было проще и безопаснее, вздохнув, она покосилась на отца, смотревшего со смесью злости и любви. «Я надеялась, что однажды им надоест и все закончится, ну или что-то в этом духе, наверное, но им не надоедало. Да по-любому, кому было интересно слушать меня? Одна непопулярная дурнушка против звезды команды по бегу, популярной богатенькой красотки и почти такой же популярной милашки?» Из груди вырвался злой смешок. «В смысле, я смотрела то телешоу. Для дурнушек хорошей концовки нет. Или с ними происходит что-то ужасное, или они ломаются, начинают всех убивать, и тогда с ними случается что-то ужасное». Закрыв рукой глаза, Тейлор пыталась удержать прилив горя, злости и страха, вызванных воспоминаниями последнего года с лишним. Наступила тишина. Затем она услышала, как комнату пересекли шаги, и ощутила на голове нежно опустившуюся руку.